страстный. Я сейчас слушала рассказ. Чудища хочу, это просто класс. Я к нему приду, ноги разведу, и пускай вонзит мне свой хуй в пизду. Хуй в пизду, хуй в пизда. Хуй в пизду, мне твой хуй в пизду. Хуй в пизда, хуй да. Хуй в пизда, мне твой хуй в пизду. Пиз, пиз, пиз, пиз, пиз, пиз, пиз. Ведь, наверное, он трахаться настал. В жопу пусть не бьет, ну а после в рот. Я его хочу и кольцо кручу. Хуй-чу, хуй да. Хуй-чу и кольцо кручу. Хуй в рот, хуй да. Хуй в рот, в жопу пусть не бьет. А чудовищу в ту ночь нихуя, блять, не спалось. Он крутился так и сяк, но уснуть не мог никак. Встал и кэмл закурил, крепкий кофе заварил. Усё равно ведь не уснуть. Может, водки ебануть? Не, нельзя. Придёт Настюха и заедет сразу в ухо. Скажет: ёбаный ишак, ты нажрался как мудак, и ебаться мне не даст. Лучше вылью в унитаз. Ну а вдруг тот гад-купец наебёт? Тогда пиздец. Мне Настюху не видать. И, конечно, не ебать. Я мудиле угрожал, что угроблю всех, сказал. Но его я брал на понт. Может, понял это он. Мысли скверные уже заебали. На душе было очень хреновато, даже хуже. Хуевато! Он пошел гулять по саду, ведь заняться чем-то надо. Дернул косячок, другой, сняло ломки как рукой. Все сомнения растворились, мысли глупые забылись. Он поверил, наконец, что не наебет купец. И, мечтая о пизде, он гулял по темноте. Вдруг услышал стук шагов, цокот женских каблуков. И страшидло испугался, чуть со страху не усрался. Понял сразу: это Настя, и раскрыл в улыбке пасть он.